Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин, острый конец его уперся в стену хлебного магазина, и как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичок. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на голову ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком: «Все до единого берись, мать!» Мужичок тоже грозил и визжал истерически: «Честно, а то руки выломам!» Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку, вытягиваясь в одну линию, пятясь назад, в улицу. Это напомнило Самгину поднятие колокола. Так же, как тогда, люди благочестиво примолкли. Веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струною. Печник, перекрестясь, крикнул: «По третьему разу дергай!» «Эй, все схватились? Ну, раз! Глядите, чтобы Ермаков! Два! Куда, пес? Три!» Длинные линии людей покачнулась. Веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом. «Ну вот и слава тебе, Господи!» — сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь. «Мы, господин, ничего этого не видели, верно? Магазин отперта. А как? Нам неизвестно. Отперта, стало быть, суду выдают. Так ли?» Он стал оправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом: «Замок, конечно, сорван. А кто виноват? Кроме пастуха, да каких-нибудь старичков, старух, которые на печках смерти ждут, весь мир виноват. От мала до велика. Всю деревню с дитями, с бабами ведь не загоните в тюрьму, господин. Вот в этом и фокус. Бунтовать бунтовали, а виноватых нету. Ну, теперь идемте». Отдохнувшие лошади пошли бойко. Жердь, заменяя колесо, чертила землю. Возница вел лошадей, покрикивая: «Эхма, уточки, куропаточки!» Самгин шагал в стороне, нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга. Столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал: «Эй, Василий Митрич!» Сразу стало тише. Люди как будто испугались, замерли на минуту, глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему. «Дали ссуду-то?» — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая: «Ты кого привез? Ты куда его?» К Самгину подошли двое — печник, коренастый с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что Самгин невольно подался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под узцы, повели их куда-то в сторону. Мужичонка подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться. «Куда едете? В какой должности?» — пугливо спрашивал он. Печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку. А когда мужичок растянулся на земле, сказал ему: «Отойди прочь, Иван!» Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, поэтому оно и было шероховатым, точно камень. Из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью. И редкая, толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, нахмуренные. «Вы староста?» — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер. «Староста арестованный», — сказал один из мужиков. Печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал: «Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит». Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала: Рады, галманы, случаю. Кончали бы скорее. — А вам зачем старосту? — спросил печник. — Пачпорт я могу посмотреть, грамотный. Наказано смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих, — говорил он, думая явно о чем-то другом. — Вы от земства, что ли, едете? — Я адвокат. — Адвокат, — повторил печник, поглядев на мужиков. Кто-то из них проворчал. — Стало быть, и нашим, и вашим. — Ну что ж. — Яишну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам и почти весело сказал. — Господа обязательно яишну едят. Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный тревожно, Самгин вдруг спросил. — Вы чего хотите от меня? — Мы? — удивился печник. — А чего нам хотеть? Мы дома. — Вот заехал к нам по нужде человек. Мы глядим. Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал. — Идите. — Куда? — Туда. Печник ткнул трубкой влево на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос «Дуй! Дуй!». На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница. Обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу. Печник подошел к нему и скомандовал «Поди сюда, Косарев!». Отвел его в сторону шагов на пять. Там они и поговорили о чем-то, затем кузнец спросил «Не врешь? Перекрестись!» и погрозил «Ну, гляди же!». Кузнец начал яростно работать. Было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях. «Дуй, бей, давай углей!» — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста с неясным под копотью лицом. — Живее, Вася, не задерживай барина, — сказал печник, отходя прочь от кузницы. — Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину. — Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был... — Не ходи мимо. Баба — сестра его, дурочкой родилась. Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукой корку и снова любовно спрятал. «Заметно, господин, что дураков прибывает. Тут кругом в каждой деревне 2-3 дуренка есть. Одни говорят, это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье». «Эй, Косарев, помогай!» — крикнул кузнец. Ветер нагнал множество весенних облаков. Около солнца они были забавно кудрявые, точно парики вельмож XVIII века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик с козлиной бородой на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал «Черти носят». Самгин отошел подальше от кузнеца, спрашивая себя, боится он или не боится мужиков. Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение пред откровенной враждебностью печника. Это они, конечно, потому, что я свидетель, видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб. Он лениво поискал, какая статья уложения о наказаниях карает этот мирской поступок. Статьи не нашел, да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли. Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак —